Ташков лгал вдохновенно и не переставал сам себе удивляться, откуда только доводы берутся. Он тоже проходил в школе нетленные произведения классика советской литературы, и от этих повестей и романов у него осталось только ощущение занудности и соцреалистической лакированности. Никакого особенного чувства справедливости и никакой любви к детям он там не видел. Более того, этот глашатай справедливости и счастливого детства не остановился перед тем, чтобы жениться на женщине, которая бросила единственного ребенка. Но это было неважно. Важным было то, что он понял Жанну Петровну Дорошенко, почувствовал ее, проникся ее мышлением и теперь точно знал, какими словами с ней надо разговаривать, чтобы добиться того, чего он хотел. «Я бы хотел, чтобы мое имя не предавалось огласке. Не знаю, как у вас, а у нас в России опасно обнародовать собственное благосостояние. Если станет известно, что я пожертвовал такие большие деньги на благотворительность, мне не дадут покоя всякие сволочи и вымогатели, полагая, что я отдал на детский дом лишь малую талику, а остальное припрятал. Я никому не смогу доказать, что отдал все подчистую. Мне просто не поверят». «Разумеется», — согласно кивнула Дорошенко, — «если таково ваше желание». Ташков понял, что сломил ее сопротивление, основанное на вполне объяснимой подозрительности к благодетелю. Дальше дело пойдет быстрее и проще. Первое, что увидел Мирон, войдя утром в комнату к Наташе, были три толстые тетради с переводом книги Дюруа. Это был удар ниже пояса. Неужели опять провал? У них снова ничего не вышло. Книгу нашли и привезли сюда, а милиция проморгала посланника. Наташа держалась изо всех сил, но Мирон видел, что она с трудом сдерживает слезы. Тоже, видно, поняла, что вся их хитроумная комбинация ни к чему не привела. «О, я вижу, тебе привезли логические основы современного анализа», — сказал он громко и как можно веселее, хотя у самого ком в горле стоял. «Это очень хорошо. Ты уже начала читать?» «Нет еще», — еле слышно ответила Наташа. «Ее только сейчас принесли, минут 10 назад. Тебе надо сначала внимательно прочитать все. Следи за тем, чтобы тебе все было понятно. Если чувствуешь, что не понимаешь, сразу спрашивай меня. Ни в коем случае нельзя двигаться к следующей теореме, если не усвоила предыдущую. Давай, начинай, а я пока кое-какие задачки порешаю на компьютере». «Мирон, неужели я правда такая тупая? Мне казалось, я все так хорошо понимаю, а ты говоришь, что все неправильно». «Наташа, не передергивай», — сухо ответил он. «Я не говорил, что все неправильно. Я только обратил внимание на то, что многие теоремы ты просто выучила, но душой в них не проникла. Это школярский подход. И если бы ты должна была сдавать экзамен по математике на уровне третьего курса института, это было бы вполне нормально. Но мы с тобой занимаемся не вузовской математикой, не школярством, а настоящей наукой, большой наукой, понимаешь? Твои способности вполне позволяют это делать». А в большой науке школярство недопустимо. Прочитав доказательства теоремы, ты должна удивиться и сказать себе: «Ну, правильно. А как же может быть иначе?» А до тех пор, пока ты говоришь: «Ладно, я запомню и буду иметь в виду, что это так», у тебя ничего не выйдет. Для этого и написана книга Дюруа, чтобы помочь взглянуть на сложные вещи под другим углом зрения, дать новую логику и облегчить усвоение материала. В комнате повисла тишина, прерываемая только шелестом переворачиваемых страниц и мягким щелканьем клавиш. Через некоторое время Наташа подняла голову. «Мирон, да, что-то непонятно?» «Нет, мне плохо видно. Текст очень бледный. Подвинь меня, пожалуйста, к окну поближе». Мирон с трудом сдержал улыбку. «Книга Дюруа, конечно, вещь полезная, но Наташе Терехиной совершенно не нужна. Девочка все это давно усвоила и усвоила блестяще. Но надо делать хорошую мину при плохой игре, раз уж он так старательно вливал в уши Василию байку о необходимости быстро раздобыть книгу». «Раздобыли?» Теперь будь любезен, используй ее на благо общему делу демонстрации необыкновенных способностей девушки. Наташа терпеливо читает, но и о деле помнит. Переставить ее кресло поближе к окну означает посадить ее рядом с Мироном у компьютера. Этого она и добивается. Молодец.